когда мы разжигали огонь, наш огонь тушили дождем. Мы сидим у разбитых корыт и гадаем на розе ветров. А когда приходит время вставать, мы сидим, мы ждем, играем.